Мне необходим покой, крохотная, безопасная норка. Звонит телефон у Стивена. Ныряю в камин. Алло, Стивен? Да. Это Симон. А, ну я не на работе, доктор. Знаю. Скажите, вы помните тот день, когда я потерял свой мобильник? А, конечно, да. И припоминаете, что я обнаружил его в кармане халата? Да-да. Но где-то часа два я понятия не имел, куда он запропастился. Интересно, куда он клонит? Да, доктор, но... Стивен замялся. Стало быть, вы сможете подтвердить, что у меня могли стибрить этот телефон, а потом подсунуть мне в карман? Да, это можно. Спасибо, Стивен. Я знал, что на вас можно положиться. Трубка положена. Я пытаюсь понять, чего добивается Симон. Теперь бэбифон. Алло? Россетти, это Альварес. Я так и подпрыгнула. Альварес звонит мне, мне. Мне нужно спросить вас кое о чем, но это конфиденциально. Спрашивайте. Доктор Симон уверяет, что как-то утром, дней 10-12 назад, у него украли мобильный телефон. Я тогда еще работала, да. Но что им дался этот телефон? По правде говоря, он думал, что где-то оставил его или его украли, объясняю я. Но мобильник, как оказалось, лежал в кармане его халата. Видимо, обычная рассеянность, у него такая нагрузка. Как у всех нас, Россетти, как у всех. Стало быть, телефон не был украден? Откуда я знаю? Может, кто-то попытался украсть, а потом, испугавшись, сунул куда попало или... Да, очень логично. Я краду навороченный мобильник в раздевалке, предназначенный для врачей, делаю несколько звонков, потом решаю. Ладно, лучше я вместо того, чтобы загнать его, рискну и снова войду в раздевалку для персонала и верну его. Так будет лучше. Почему бы и нет? Вы же не можете знать, что творится в голове у клептомана. Россетти, клептоман не стал бы возвращать мобильник. Вор или воровка тоже. Чтобы вернуть его на место, нужно быть полным идиотом или идиоткой. А что если он или она не хотели, чтобы Симон обнаружил пропажу? Он не слишком бдителен. Вечно таскает кучу наличных, купюры по 100 евро. Он точно не заметит, если у него стащат пару сотен. Окей, спасибо за сведения. Но это строго между нами. Договорились? Договорились? На самом деле я не поняла, о чем мы договорились. Что за суета вокруг этого телефона? Уж лучше бы всерьез занялись поиском убийцы несчастной Сандрины. Номер Альвареса остался в памяти моего телефона. Перезваниваю. «Капитан, вместо того, чтобы заниматься этим чертовым мобильником, лучше расскажите мне, что нового в деле этой несчастной. А вы-то с какой стати в это лезете?» «Несмотря на вашу легендарную любезность, я лезу в это дело с того, что... Исполосованный труп доставили к нам. И эта Селина держала мертвенно-синюю руку, пока тело на носилках катили в операционную. И всех, кто работал в ту смену, тошнило от ужаса. Вот с чего я лезу, как вы изволили выразиться». Он тяжело вздохнул. «Да, что касается вздохов, тут он силен, сеньор Альварес». «Мне нечего вам сказать». Пауза. «Я жду, потому что тип, который начал с того, что ему нечего вам сказать, явно что-нибудь доскажет». 1-0 в мою пользу». «Ну, разве что мы выпотрошили ее электронную почту. и обнаружили трех интересных корреспондентов. В каком смысле интересных? В сфере определенных чувств. Секс. Типы эти малость на этом зациклены. Двоих мы уже отыскали. Завтра допросим, но третьего пока не нашли. А какой у него ник? А, сразу видно, что вы там тоже тусовались. Он назвался Латин Лауэ. Я чуть не выронила телефон. Россетти, вы слышите? Я его знаю, пробормотала я. Откуда вы с ним знакомы? Этот тип, помешанный на сексе, он всем рассылает непристойные письма. Но, полагаю, вам неизвестно, кто он на самом деле? Нет, он никогда не говорит о своей реальной жизни. Но разве вы не можете вычислить его через сеть? Спасибо за совет. Я свое дело знаю. Нам удалось проследить его до компьютера с помощью Hape Trace, но он выходит на связь только из интернет-кафе. Всякий раз разных. Он использует бесплатные почтовые сайты свободного доступа. Все время пользуется псевдонимами. И потом он умеет шифроваться. Что? Сервер, где зафиксирован его настоящий адрес, заменяет его на ложный, в данном случае на Latin Lauwe. И даже держатели сайта не могут получить доступ к исходному адресу. Да, тонко. Я бы сказал, полное дерьмо. Ладно, пока. Он отключился. Латин Лауэ действительно позаботился о том, чтобы как следует замаскироваться. От этого мороз продирает по коже. Эльвира, не будь идиоткой. Вряд ли убийца-садист будет рассылать повсюду свинские послания. Должно быть, это практичная система. Надо будет настучать пару мейлов Че. Возможно ли, чтобы Рэй пересекался в чате с Латин Лауэ? Ладно, надо будет спросить его. Мир ведь невелик. Говорят, что, перебирая общих знакомых, можно в 6 этапов выйти на любого собеседника. Эта игра называется «6 степеней разрыва». Мы с моей массажисткой попробовали, срабатывает. Оказалось, что ее мать загорала на том же пляже, что и я. Черкну-ка я Рэю письмецо. Завтра утром получит. «Привет, мой ангел. Тебе в интернете не встречался тип, называющий себя Латин Лауэ?» «Это важно. Нежно целую». «Не ешь столько сосисок на завтрак. Ты же знаешь, что они слишком жирные». У него повышенный уровень холестерина, он как-то признался. «Парней, которые любят поесть как следует, я не боюсь. Придется заняться этой проблемой холестерина. Буду готовить ему диетические блюда». «По телеку ничего выдающегося. Поставлю-ка я фильм «Красотка». Милые, любовные истории из тех, что представляют жизнь в розовом свете». «Ну, тут как раз подойдет моя белая шелковая ночная рубашка. А еще лиловая боа из страусовых перьев, за которые я выложила кучу бабок. Но это того стоило. Я вдруг поняла, что жить не смогу без этого боа. Мы просто созданы друг для друга, и все тут. Оно так нежно обвивает шею. Правда, классно». «Легкий обед. Зеленый салат, карпаччо из говядины, чуть-чуть пармезана. Надо согнать жировые складки. Вперед, моя дорогая Джулия Робертс! Вот увидишь, он будет есть у тебя из рук». Я не хотела, но все же в конце уронила слезу. Он слишком сексуален. Эти тронутые сединой виски, плотоядная улыбка. Мужчина, который уверен в себе, в своем обаянии и власти. Мне это нравится, это пленяет. Впечатление, будто ты в умелых, сильных руках». Жаль, что я не знаю его электронного адреса. Не спится. Может, есть новые сообщения. Может, я поступила неправильно, стерев послание от Latin Love. А-а-а, Catwoman 7. Дорогая, это уж ЧРСЧР. Ты мне не ПВРШ. Я нашла парня, он меня отымел. Счастлива до небес. Ну и кокетка эта Синди. Может, она еще в сети, рискну. И на что похоже это твое чудо? Ку-ку, моя ЛВР. Ты не спишь? Нет, не спится. Так расскажи мне все. СГ дня днем я покопла в аптк аспр. И он был там. Я достаю башли, а он взял кошелк и говорит мне, что у меня волклуб глаза. У меня. Лулу говорит, что у меня взгляд, как у коровы. Лулу — это ее мерзавец-муженек. Вот уж правда, туши свет. Директор мясокомбината. Совершенно неинтересны. Да плевать на Лулу, продолжай. На кого он похож? Что он сделал? Он высокий, секси, блонд. Он предложил мне выпить вдвоем в баре. Халдейн. А после снял номер. И мы пили шампанское. А я-то тем временем дремал у массажистки, единственной, кто прикасался к моему телу. А потом? По полной. И опять все повторили. Это гениально.